Если не имеешь дел, не говори о добродетелях. Паче всякой молитвы и жертвы, драгоценной пред Богом скорби за Него и ради Его, и паче всех благоуханий, воня пота их. Всякую добродетель, совершенную без телесного труда, почитай преждевременным и неодушевленным плодом чрева. Приношение праведных — слезы очей их, и приятная Богу жертва — воздыхание их во время бдений. Воззовут ко Господу праведные, угнетаемые тяжестью тела, и в болезни вошлют моление к Богу, и на вопль гласа их придут на помощь к ним святые чины ободрить и утешить их надеждою, потому что святые ангелы поблизости своей к святым мужам имеют общение в их страданиях и скорбях. Вино согревает тело, а Слово Божие — ум. Распаляемые горячностью бывают восхищаемы размышлением об уповаемом и уготовляют мысль свою к будущему веку. Упившиеся вином не видят пред собою преград, так упоенные надеждою не знают ни скорби, ни чего-либо мирского. Блаженны те, которые для моря скорбей ради любви к Богу припоясали чресла своей простотою и непытливым нравом, и не обращают хребта. С надеждой, вступившие на путь стропотный, не возвращаются назад и не останавливаются, чтобы входить в исследование сем. Но когда переплывут море, тогда, взирая на стропотность пути, приносят благодарение Богу, что избавил их от теснот, стремин и от такой негладкости пути, тогда как они и не знали того. Надежда, пускаясь в плавание, приплывает с первой горячностью, немало и не прилагая заботы о теле и не рассуждая сама с собою, будет или нет какой успех от начинаемого труда. Когда хочешь положить начало Божию делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего. С мужеством начинай всякое доброе дело, а не с двоедушием приступай к таким делам. Не колеблись сердцем твоим в уповании на Бога, чтобы труд твой не стал бесполезен, и делание твое обременительно. Деяния жительствующих по Богу — суть следующая. 1. Целый день ударяет своей головою в землю и делает это вместо совершения службы, то есть часов. Иной с постоянным и продолжительным коленопреклонением соединяет число молитв. Другой множеством слез своих заменяет для себя Божьи службы и довольствуется тем. Иной старается вникнуть в смысл читаемого и совокупляет с тем определенное правило. Другой томит душу свою гладом, так что не в состоянии бывает совершать Божьих служб. Иной, пребывая в горячем поучении в псалмах, службу свою делает непрерывную. Иной проводит время в чтении и согревается сердце его. Иной отдается в плен, домышляя из божественного смысла в божественных писаниях. Иной, приводимый в изумление чудесами, поражающими его в стихах, удерживается от обычного чтения и овладевается молчанием. Другой, вкусив всего этого и насытившись, возвратился вспять и стал бездейственным. Иной, вкусив только малое нечто и надмившись, вдался в заблуждение. Иному воспрепятствовали хранить правила свое тяжкая болезнь и бессилие, а другому — преобладание какой-либо привычки или какого-либо пожелания, или любоначале, или тщеславие, или любостяжательности, или пристрастие к тому, чтобы собирать вещественное. Иной приткнулся, но встал и не обратил хребта своего, пока не получил многоценную жемчужину. Начало всему — благое пред Богом преднамерение, решимость благоугождать Богу. Затем, по удалении от дел житейских, следует алкание, чтение, всенышное и трезвенное бдение по мере сил каждого, и множество поклонов, которые полезно совершать в часы дневные, а не редко и ночью. Пусть самую малую меру будет для тебя положить 30 поклонов, потом поклониться честному кресту и тем кончить. Но есть и такие, которые по мере сил своих увеличивают сие число поклонов. Иные же в единой молитве проводят 3 часа, имея ум трезвенный и повергшись лицом на землю без принуждений и парения помыслов. То есть одни часто, но понемногу молятся, а другие раз становятся на молитву, но стоят долго. У соперника нашего дьявола есть древние обычаи. Со вступающими в подвиг хитро разнообразить борьбу свою. Употребляя против них разное оружие и соображаясь с намерением лица, изменяет он способ ротоборства. Первый прием вражеской брани, которые ленивы произволением и немощны помыслами, на тех с самого начала сильно нападает, выставляя против них сильные искушения, чтобы с первого подвига объяла их боязнь, путь их показался бы им жестоким и неудобопроходимым, и они сказали бы: «Если начало пути так тяжело и трудно, то может ли кто до самого конца его выдержать, многие предстоящие в нем борения?» И дьявол недолго ведет с ними брань, но скоро обращает их в бегство. Это от того, что с сомнением и холодностью вступили они в подвиг Господень. А Бог повелевает вступать в подвиг сей с готовностью умереть ради угождения Ему, обещая увенчать верного труженика честью мученичества. Как они вначале не решились предать себя на смерть, то и оказываются столь слабыми. Затем и во всех бранях не бывают они уже устойчивы, будучи самолюбивы и более всего щадя свое тело. И враг гонит их, как бурею, не видя в них душевной силы, какую обык видеть во святых. По произволению человека стремится к Богу, и Бог содействует, помогает и являет ему свое о нем промышление. И дьявол не может приближаться к человеку или наводить на него искушение, если человек не вознеродит или Бог не попустит ему. Которые же, как видит дьявол, мужественны, ни во что вменяют смерть и исходят на дело с великою ревностью, навстречу таким не вдруг выходит дьявол. И при первом их устремлении не вступает с ними в брань, зная, что ревностные воители нелегко побеждаемы бывают. Посему, пока видит их таковыми, не осмеливается даже прикоснуться к ним до тех пор, как увидит, что охладели они в ревности своей, и какие уготовили себе в мыслях своих оружие, сложили себя изменением божественных словес и памятований, содействующих и вспомоществующих им. Как же скоро начнут они уклоняться от первых помыслов своих, и сами от себя начнут изобретать то, что служит к одолению их, в них же самих истощающимися ласкательствами мудрования их, и сами от себя станут ископывать душам своим ров погибели от ленности, происходящим парением помыслов, от которых в мыслях и сердцах воцаряется холодность, тогда он нещадно устремляется на них. Удерживается же дьявол от нападения на них до сих пор, потому что некая сила окружает тех, которые с пламенной ревностью стремятся к Богу, надеются на Него и веруют Ему. Бог отражает от них по сей причине лютость дьявольской злобы, и она не приближается к ним. Враг обуздывается, видя хранителя, всегда их охраняющего, ибо пока они не отринут от себя причин помощи, молитв, трудов смиренномудрия, да то ли заступник и помощник никогда не удаляется от них. Помни же, исходящий во след Бога, во всякое время подвига своего, начало и первую ревность при вступлении на путь сей, и те пламенеющие помыслы, с какими и шел ты в первый раз из дома своего и стал в воинские ряды. Каждый день испытывай себя, чтобы горячность души твоей не охладела ни в одном из орудий, в какие облегся ты, ни в ревности, какая пламенела в тебе, ни в начале подвига твоего. И непрестанно возвышай голос свой среди воинского стана, ободряя и поощряя к мужеству чад десной страны. В стороне же противника показывай, что трезвенствуешь. Вместе же с тем призывай благонадежно Бога, плачь пред благостью Его, проливай слезы и трудись, пока Он пошлет тебе помощника, и тогда не будешь уже побежден».